Глава 9. «Ты мне еще не показал, как извиняться», — сообщил я пьяному аристократу, активируя перед собой щит Инеаля. «Балфур, они оба адепты», — настороженно заметил один из дворян. «Ты уверен?» «Да из них адепты», — пьяно заметил тот. «Такие же, как из меня мастер». «Значит, ты не будешь извиняться?» — произнес он, вопросительно посмотрев на меня. «Нет». И в следующий миг меня атаковали все трое. Честно говоря, я не ожидал такой слаженной атаки от нетрезвых магов. Но три огненных шара есть три огненных шара, особенно с достаточно близкого расстояния. Мой щит сдержал атаку, растекшуюся красным пламенем по его поверхности, но второй раз я бы выдержать ее не смог. Следом я атаковал главного задиру воздушным кулаком, и тот, так и не поставивший щит, наверное, все-таки вино хорошо так затуманило его разум, отлетел метров на 10 и оказался на земле. Одновременно с этим помог еще и Алан. Под двумя оставшимися дворянами вдруг исчезла земля, и они дружно рухнули в двухметровые ямы, созданные моим другом. Даже учитывая, что они оба были более трезвыми, чем их друг, выбраться из ям было непросто. Алан отправил в такую же яму лежащего Балфура, и мы спокойно ушли. А вслед нам понеслась пьяная ругань униженных магов. Добрались до своей комнаты, мы без проблем и сразу завалились спать. Честно говоря, я, в отличие от Алана, нисколько не переживал по поводу нашей ночной драки. А вот мой друг считал, что из-за этого у нас могут быть проблемы. Пришлось успокаивать его. Приложив все свое старание, я, наконец, добился успеха в этом непростом деле, и мы заснули. С утра, приведя себя в порядок, мы отправились на завтрак. Войдя в столовую, я осмотрелся. Ага, вон вроде свободные места с краю одного из столов. Я показал это Алану, и мы направились к присмотренному мной месту. Алан уже устроился за столом, а мне вдруг показалось, что на меня кто-то пристально смотрит. Повернувшись, я увидел Келию, которая стояла на входе в столовую. Она сделала приглашающий жест рукой. Я покосился на своего друга. Тот не заметил девушку и о чем-то задумался. «Алан, я сейчас приду», — сказал ему, и тот, бросив на меня рассеянный взгляд, кивнул, снова погрузившись в свои мысли. С Келлией мы встретились на улице у входа в столовую. Девушка была одета в ту же серую форму, как и все ученики, но даже она аппетитно смотрелась на ее ладной фигурке. «Привет, наконец-то я вас нашла. А куда вы делись? Почему вы убежали из нашего дома?» С места в карьер атаковала девушка. «Папа предложил вам переночевать. Это некрасиво, они ждали вас, чтобы поблагодарить». «Стоп». Я остановил явно желающую высказать свое негодование девушку. «А с чего ты взяла, что мы убежали?» «В смысле?» Келия с удивлением посмотрела на меня. «А как это еще называется?» «А ты сама вообще видела место, в котором у вас спят слуги?» Спокойно поинтересовался я. «Нет», — непонимающе ответила она. «А зачем мне на него смотреть?» А затем, — нахмурился я, — надо знать, что происходит вокруг тебя, и не закрывать на это глаза. Но так и быть, я объясню тебе, какую награду нам выдал твой отец. По поводу ночлега, посмотри, как живут слуги в твоем доме. Именно их комнату нам хотел выделить господин Мокел Ламберт. Как по мне, даже в таверне гораздо удобнее, даже в самых дешевых комнатах. И там я себе закажу, что хочу на ужин. А учитывая жилье слуг в особняке Ламбертов, даже не хочу думать, чем там слуг кормят. А насчет награды ты, конечно, извини, но мне эта подачка особо не нужна. Хотя, наверное, за сам факт того, что ее нам предложили, стоит сказать спасибо. Передай мою благодарность своему отцу». «Да», — Келия красная от возмущения смотрела на меня. «Сначала все выясни, а потом возмущайся». На этом я повернулся и удалился, оставив девушку явно в расстроенных чувствах. Ну и хорошо. Может, хоть задумается о том, что у нее в доме происходит. Вернувшись, я устроился рядом с Аланом. Тот посмотрел на меня. «А ты где был?» «Да так, мелочи всякие», — махнул я рукой. И в этот момент разносчица поставила перед нами тарелку с кашей. К ней прилагался кусок хлеба и кружка с чаем. И, кстати, каша оказалась на удивление вкусной. Однако оторвала меня от процесса наслаждения пищей внезапно наступившая в столовой тишина. Я увидел, как в нее зашел невысокий, крепко сбитый парень. Внешне ничего особенного, черные длинные волосы, спадающие на плечи, простоватое лицо, на котором слегка надменное выражение, на мой взгляд, смотрелось как-то неестественно. Какие-то бесцветные светло-голубые глаза. В общем, если такой персонаж пройдет мимо меня, я его и не замечу. Однако появление незнакомца не просто заметили, а у меня создалось впечатление, что тут наследный принц появился. Лишь шепот, пробежавший по столовой, «Смотрите, Ирос, Ирос Валенштайн! Да, внук того самого!» Все сразу объяснил мне. Я увидел, как навстречу самозванцу поднялся Анаким и жестом пригласил за стол, где сидели королевские отпрыски и аристократы. Кстати, там же я увидел Балфура, который ехидно посмотрел на меня. И какое-то мстительно торжествующее выражение в его глазах мне очень не понравилось. Тем временем самозванец сел рядом с принцем и принцессой, и столовая вновь ожила. «Это Ирос Валенштайн?» — тихо произнес, обратившись ко мне Алан. «Он... что он? Не удержался я от грубоватого тона. Внук сильнейшего мага Аспии? Потенциально могучий маг? Я это знаю, Алан. Не надо мне это повторять». Не знаю, что подумал мой друг после такого ответа, но разговор на тему самозванца к моей радости был закончен. Я же, пытавшись взять себя в руки, доел похлебку. После завтрака мы вышли на улицу, и тут нас встретил служитель академии, который объявил, чтобы все второкурсники следовали за ним, так как аудитория в помещении, к сожалению, временно не готова, и занятие сегодня пройдет на малой тренировочной арене. Насколько я помнил, первый предмет у нас назывался общей магией. Так что все второкурсники отправились большой толпой за служителем. Наш путь лежал за цитадель, где за высокими деревьями к стенам примыкала небольшая арена, окруженная деревянными трибунами и усыпанная мелким песком. Добравшись до деревянной скамьи, я опустился на нее и жестом показал Алану, чтобы он садился рядом. Когда все остальные студенты расселись, я невольно отметил аристократический отряд во главе с принцем, который устроился на небольшом отдалении от всех. Спустя 5 минут на арене появился тот же старик, одетый в мантию корпуса «Меридиан», который подбирал искусство для простолюдинов на отборе. Когда все расселись, старик внимательно осмотрел сидящих и произнес: «Приветствую вас, уважаемые студенты. Мое имя Нейр Мерили, и я буду вести у вас предмет под названием «Общая магия». Начнем. Уверен, все вы знаете о первобытных магах, которые достигли максимально высокой ступени могущества во всем Аландаре. Однако далеко не все в курсе, что происходило до того, как первобытные стали теми, о ком говорят со драганием, и которым построили храмы и возносят молитвы. Давным-давно, много тысяч лет назад, разумные расы не были способны использовать магию. Главная разница между монстрами и магами заключается в том, что магическим сердцем монстров является ядро, в то время как у разумных рас эту задачу выполняет средоточие. Монстрам не нужно практиковать магическое искусство для поднятия могущества. Им достаточно просто поглощать магическую энергию в ядро. В то же время разумные расы с их средоточиями были на это не способны. Им все время мешала какая-то преграда, или, правильнее сказать, барьер, не дающий прорваться вперед. Из-за столь сильного неравенства в силе в то время Аландар кишел от монстров. Именно они чувствовали себя хозяевами нашего мира, а разумные расы лишь пытались выжить. Он откашлялся и, с удовлетворением оглядев внимательно слушавших его студентов, продолжил: «Однако однажды явились 10 непревзойденных уникальных личностей, которых можно назвать первыми настоящими магами нашего мира. Они были теми, кому в будущем стали поклоняться миллионы представителей разумных рас всего Аландара. Первобытные. Именно эти 10 магов создали первые магические искусства и придумали устройство магических плетений. Появление этих невероятных талантов стало началом эпохи расцвета Аландара. Они же создали систему ступеней развития, известную сейчас и которая используется уже многие тысячи лет. Именно они принесли в наш мир искусство и научили создавать их. Поэтому можно сказать, что сейчас мы с вами учимся использовать магию лишь благодаря им». Когда старик завершил свою вступительную речь, все взгляды были сосредоточены лишь на нем. Вот что значит талант оратора. Даже я, уже слышавший все, что рассказывал старик из уст деда, был впечатлен таким кратким экскурсом в историю магии Аландара. Ну а дальше преподаватель продолжил рассказ, но на этот раз это было подробное объяснение ступеней и начальные сведения о создании плетений. В общем, в последующей речи я не узнал для себя чего-то принципиально нового. Тем не менее, внимание слушателей не ослабевало до конца урока. И вот, когда он закончился и студенты начали подниматься с лавок, Нейр Мэрил неожиданно обратился ко мне. «Вас, молодой человек, зовут, я полагаю, Рагнар?» «Да», — немного удивленно ответил я. «Чем это я привлек внимание учителя в первый же день?» «Вас вызывает к себе ректор». А вот это оказалось неожиданно. С одной стороны, я все равно собирался поговорить с ректором, но, помня советы Накима, не хотел так быстро идти к нему. А тут появилась возможность сделать это без лишних подозрений. Но важна была причина моего вызова. Я догадывался, что возможной причиной является один наглый дворянчик по имени Балфур. Недаром он на меня так смотрел на завтраке. Злорадно. Вот кто точно мог пойти наябедничать за вчерашнюю взбучку. Впрочем, скоро я сам все узнаю. Кабинет ректора находился на самом верху цитадели. Добравшись до него, я оказался перед толстой деревянной дверью с металлическими заклепками, на которой была прибита металлическая табличка с надписью «Ректор Академии». Вежливо постучав в нее, услышал: «Войдите». Открыв дверь, я последовал приглашению. В просторном кабинете за широким деревянным столом сидел уже знакомый мне Грейт Дир. На нем была надета серая мантия, сразу напомнившая мне униформу членов корпуса «Меридиан». Аура находилась на ступени мастера. Кроме него за столом сидел никто иной, как Балфур. Балфур бросил на меня презрительный взгляд и тут же демонстративно отвернулся. «Садись», — махнул мне рукой ректор, и я опустился на стул рядом с аристократом. Внимательно посмотрев на меня, ректор тяжело вздохнул и спросил. «Студент Рагнар, студент Балфур. Надеюсь, вы догадываетесь, почему вас сюда позвали». В ответ мы с Балфуром молча кивнули. «Поединки вне арены строго запрещены по уставу Академии. Вы же устроили представление прямо внутри крепости. Это недопустимо. Что скажете в свое оправдание?» «Этот простолюдин слишком нагл. Кто-то должен был научить его следить за своим трепом», — хмыкнул Балфур. «То есть вы, студент Балфур, возомнили себя учителем? Ну что же...» «А что вы, студент Рагнар, скажете в свое оправдание?» «Господин ректор, студент Балфур обещал научить меня, как простолюдин должен вести себя перед аристократом. Я попросил его показать пример, но он отказался, я пожал плечами. Я честно пытался убедить его объяснить мне это. Но уважаемый Балфур решил поговорить со мной с позиции силы, видимо, посчитав, что только так он может научить глупого простолюдина». Но к его разочарованию не все простолюдины настолько глупы. Мне показалось, что ректор усмехнулся в бороду. Тогда мне все ясно. Вы, уважаемый Балфур, внимательно слушали речь на ужине. Да, но... Тогда вы должны были обратить внимание на то, что студенты Академии в ее стенах равны, несмотря на их происхождение. Исходя из имеющихся у меня сведений, я не считаю студента Рагнара виновным. А вас, уважаемый Балфур, предупреждаю, что в следующий раз вы будете отчислены, и ваш отец вам не поможет. Балфур изумленно уставился на ректора, но тот был невозмутим. «Вам ясно?» «Да», — кивнул аристократ, с большим трудом взяв себя в руки. «А жаль. Мне казалось, что он сейчас вступит с ректором в дискуссию. Тогда он бы точно оказался за пределами учебного заведения. Все, я вас не задерживаю». Вышли из кабинета мы вместе, и Балфур, бросив на меня взгляд, полный ненависти и процедив сквозь зубы, что не оставит это оскорбление без ответа, гордо удалился. Проводив его глазами, я вздохнул, вновь открыл дверь кабинета и зашел внутрь. Ректор Академии все так же сидел за столом. Смерив меня взглядом своих серых глаз, Грейл Дир спросил. «Мы вроде бы все уже обсудили. Что вам нужно, студент Рагнар?» «Мне не обязательно что-то говорить. Достаточно кое-что показать, и вы сразу все поймете», — сказал я, протягивая руку вперед, в которой тут же зажегся черный огонь. После этого глаза ректора сощурились от удивления. Он откинулся в кресле и задумчиво посмотрел на меня. Лицо его вновь стало спокойным. «Вот, значит, как. Интересно», — заметил он. «Тот студент мне почему-то сразу показался каким-то подозрительным. Итак, очевидно, этот Ирос Валенштайн — самозванец. Именно, я настоящий Ирос Валенштайн. Но зачем самозванцу это надо? И главное, у него была печать Валнара Валенштайна. 2 года назад я жил с дедом, братом и сестрой. И однажды к нам приплыли наемные маги. Они убили деда, похитили брата с сестрой и, забрав все, что было в нашем доме, включая печать, уплыли в неизвестном направлении. Только благодаря деду наемники не узнали, что я его внук», — объяснил я. «Получается, кому-то очень нужны родственники Валнара Валенштайна», — нахмурившись, предположил ректор. «Кому именно, вы, конечно, не знаете». «Конечно же, нет. Если бы знал, я бы не учился в академии, пытаясь найти зацепку. Сейчас, как вы уже поняли, скорее всего, самозванец был отправлен в эту академию, чтобы выманить меня», — сделал я глубокий вдох. «Я, конечно, ценю вашу откровенность. И что же вы хотите от меня, раз поведали столь важную информацию?» — спросил ректор, нервно барабаня пальцами по деревянному столу. «Больше всего я хочу узнать, где находятся мои брат и сестра и кто их похитил. Так что я бы хотел, чтобы самозванца схватили и допросили в моем присутствии». «Я подумаю, как вам помочь», — нахмурившись, сказал ректор. «Разве тут есть о чем думать? Просто захватываем самозванца и устраиваем допрос, только и всего», — изогнул я бровь. «Не спешите, молодой человек. Часто подобная спешка выходит людям боком», — сказал ректор, чуть погодя добавив. «Когда у меня будет новая информация и я что-то решу, вас позовут в мой кабинет. Настоятельно рекомендую вам не предпринимать никаких действий до того, как мы вновь поговорим. Просто займитесь учебой, как обыкновенный студент. Поверьте, спешка в этом деле может только навредить. К тому же вы говорите, что ваши родственники находятся в заложниках. А сейчас вы можете идти». На следующий день с самого утра мы с Алланом, как обычно, пошли на завтрак. И основным блюдом опять была каша. Кстати, аристократический стол питался совершенно по-другому. Мясо, деликатесы, рыба. Видимо, только наше ущербное сословие довольствовалось постной кашей. Вспомнили слова ректора о том, что здесь все равны. Ага, конечно, и здесь лицемерие. Как всегда, в этой жизни деньги уравнивали любые правила. Перекинувшись взглядом с принцессой Мелиан, которая то и дело кидала в мою сторону многозначительные взгляды, я, как ни в чем не бывало, продолжил завтрак, решив игнорировать ее. Я уже заканчивал трапезу, когда появилась она. Статная осанка, длинные стройные ноги, узкая талия, делающая ее фигуру похожей на песочные часы. Одета она была вроде в ту же самую одежду, что и все студенты, только она смотрелась на ней великолепно. Все было подогнано и идеально облегало стройную фигуру. У девушки были пухлые губы алого цвета, изящная шея и выразительные серые глаза. Эти самые глаза в данный момент смерили находившихся в столовой студентов каким-то холодным взглядом. А вот я невольно залюбовался красотой этой девушки. Ее волосы огненно-красного цвета были закреплены в хвост. И, осмотревшись, красноволосая красавица взяла миску той самой каши, уселась за один из столов и начала в одиночестве есть с видом, словно она была королевой Анаэраса.